Постепенно парень что-то стал ощущать, какие-то крапинки на краю сознания, искорки, отблески. Эзра обрадовался было, но соотнесся с глубоко занырнувшими ледяными клонами и понял, что ощутил собратьев в погребнице, но не враширы как таковые. Не став отчаиваться, парень скомандовал своему клону доспеху занырнуть прямо в озеро на месте главного корня и начать двигаться вниз по спирали вдоль периметра. Не тревожась о хищниках и достигнув заиленного дна, Эзра сделал 2,5 витка и стал своей глыбой льда дочерчивать двойную спираль. Когда его тактика принесла успех, засек отклик местного врашита. Шиноби джедаю не составило труда чакрой просверлить отверстие и заморозкой воды в лед взломать крепкий камень стены, внутри которой обнаружился нужный кристалл. Как только был добыт один брат, уже через несколько минут Эзра сумел ощутить всех остальных, старых и крупных. Испытываемая эмоция радости улучшила качество определения. И шиноби джедай во главе дюжины ледяных клонов, да еще в воде менее чем за час, сноровисто собрал сверхбогатый урожай врашитов. Не миллиардер, но мечта в ноле. Пометуя о художнице Сабин, еще один час парень уделил на то, чтобы вдохновенно создать несколько листов с фуиндзюцу, в один из которых запечатал личное богатство, тянущее на десятки миллионов чип-кредитов. Осталось еще одно дело. Счастливейший на свете шиноби джедай создал из озерной воды дракона и на нем весело проехался вверх по стволу дерева. Оправдывая свое название, скаттербаги рассыпались в стороны. Эти жуки-короеды и древесину проедали так, что она рассыпалась. Местные дятлы уже сточили одну их колонию, образовав дупло, в котором поселились туши кашиикских ворон. Чаркары как раз были заняты брачными играми и характерно каркали. Ниндзюцу с аутентичным ниндзя названием Суирюдан начисто смыло культурный слой в дупле, а потом заледенело и пробуравило тоннель до самой сердцевины врашира. Корка ледяного барьера сдержала опилки и сок, а также выдворенных хозяев, пожаловавших вернуть свое обиталище, некогда отобранное ими у других жильцов. Несколько залпов ледяными синбонами охладили пыл гигантских птиц, сгоря ставших обжираться с каттербагами, любезно собранными для них добрым парнем, арендовавшим их дупло с улучшениями за свой счет, лазом к новой округлой комнатке. Оставив на стороже своих ледяных клонов, Эзра разделся и ползком пролез внутрь сочащегося врашира, буквально всем телом ощущая едва ли не гудящий поток животворной энергии, направляющий древесные соки на километр ввысь. В тесноте было сложно заниматься альчика, однако требовалась высокая настройка на силу. Заняв выструганную льдом и уже заполнившуюся соком чашу, шиноби джедай устроил практику тутаминис, начал тянуть и закручивать вокруг себя вихрь живой силы. Согласно древним джедайским практикам, как понял Эзра, пользователь тутаминис как бы высвечивал этой энергией свою внутреннюю систему циркуляции чакры, но вместо нее полагался на мидихлорианы. Подстраиваясь, вливал внешнюю силу внутрь себя, подобно тому, как листья растений перерабатывают солнечную энергию. С точки зрения шиноби получалось, что джедаи таким образом наращивали свою ян, при помощи им регулируя скорость, объемы, длительность хранения и прочее. В совокупности росла телесная энтропия их чакры. Таким образом, как сделал вывод Эзра, мидихлорианы обеспечивали доступность манипулирования шизин, сиречь природной энергией или живой силой, в свою очередь, порождаемой единой силой, которую тоже можно научиться использовать. Без мидихлориан в каждой клетке организма синчикру саму по себе сложно ощутить, тем более пытаться обуздать ее. Как предположил Эзра, природная энергия шизин и живая сила – это одно и то же. Попытка напрямую направить эту мощную энергию в систему циркуляции чакры равносильно подаче высокого напряжения в электрическую сеть из тонкой алюминиевой проволоки, все моментально перегорит. От резкого выдергивания души наполненная природной энергией бренное тело не просто умрет, а мгновенно перестанет быть живой материей и наверняка окаменеет из-за перестройки веществ под превалирующую в природе стихию Земли. Шиноби джедай закатал губу по поводу синчикры. Мидихлорианы в клетках при поглощении живой силы служили ее преобразователем в некий срез родной чакры. Тутаминис вовсе не панацея и со своими опасностями. Когда по издержавшейся чакрой парень переполнился животворной энергией и напитал ею врашировскую шишку с себя ростом, дежурный клон поставил перед Эзрой початую бочку с бактой, что была куплена еще на Калумексе и уже частично растрачена на Кашиике, в то время как ее товарка выступала в роли аккумулятора чакры и силы, которые завтра точно понадобятся, когда времени и места на тутаминис не будет. Шиноби джедай активировал ирьонин дзюцу и принялся аккуратно насыщать жизненными силами целебный раствор, и так слегка светящийся зеленоватым от прошлых вливаний. Завершив и зачерпнув ведро сильной бакты, Эзра пропорционально разбавил объем свежим соком. Наполненность собственного тела сырой чакрой помогла уместить в себе более 30 лечебных медуз. Хотя обследованных и подсчитанных на утреннем сеансе приема было всего 26, а серьезных пациентов всего 2, которых еще утром сразу и обработал, совещаясь с Галакроном в ранце. Однако застарелые ранения и травмы отравляют болями существование долгоживущих вуки, делая их еле-еле боеспособными и озлобленными развалинами. Плюс новые пациенты для самостоятельной практики. Еще и не хватит. Эзра предусмотрительно рассовал часть медуз по печатям в жилетке и поясе. Дабы взор Галакрона не возбуждать лишними элементами, ученик держал кубик в печати. Хозяйственный Эзра в ранее сделанных фуиндзюцу запечатал весь набежавший сок вместе с древесной стружкой и опилками. Это будущие ингредиенты для чакра чернила и чакра бумаги собственного производства. Ох, как же защекотало нервишки и сколько адреналина прыснулось в кровь, когда пацан с разбегу прыгнул в озеро, сумев начать левитировать лишь на последнем десятке метров из более чем 200, промелькнувших мгновениями. Накупавшийся Эзра как раз натягивал штаны, когда в кустарнике на другом берегу мелькнула полосатая шкура бластейл. Местная кошка имела длину туловища около метра, примечательными были игловидные зубы и на хвосте пушистый помпон, являвшийся органом для сбора и разведения заразной пыльцы с последующим отстрелом онеэсспор для обороны и охоты. Обычный их рацион включает в себя садхагов, кашиикских кабанов, пришедших на водопой ниже по течению. Словно одной бластейл мало, клон на этом берегу заприметил группу минстингаров. Эти гориллоподобные существа не только имели мускулистые руки с торс-ласата, но еще клыки и особые роговидные отростки, обеспечивавшие тварям некоторые телепатические способности, благодаря которым эти полуразумные существа жили общинами и охотились сообща. По счастью, минстингары заметили и заинтересовались выводком садхагов. Суетливо одевшийся Эзра прыгнул в воду и был таков, прихватив несколько добытых в озере змей Шейдивали с волшебно-прозрачной шкурой и скрывшись в водяном клон-доспехе, парень смекнул поймать киску, чья иммунная система станет эталонной для лечения сонма инфекционных заболеваний у его пациентов. Шиноби-джедай сконцентрировался и, тренируясь, стал левитировать к замеченной бластейл, осторожно кравшейся в густой траве. Пропажа вкусно пахнувшей добычи не смутила острозубую и заразную кошку, походя сунувшую хвост в бутон огромного василька и собравшую болезнетворные бактерии с жутко аллергенной пыльцой. Быть бы кошатине свободной и гордой королевой лесов Кашиика, но тут с ней случился Эзра, козырнувший ручной печатью и парализовавший добычу примерно в 5 метрах от себя. Тратя резервный лист с фуин, шиноби-джедай погрузил добычу в летаргический сон и аккуратно запечатал, в том числе колбу с водой, которой промыл хвостовой помпон, заполучив крутое бактериологическое оружие естественного происхождения. Смеркалось. Эзра не рискнул возвращаться в черноте теневых земель. Отменив клонов, маскирующийся в ледяном клон доспехи человек взбежал на верхние ярусы, как заправский шинобика на Хагакуре, попрыгал по ветвям, успешно развивая прыжки и акробатику. Несколько раз развивший огромную скорость подросток слишком поздно замечал древолзаных ящериц, хищные катарны великолепно маскировались, но неизменно усиленная ледяным кулаком тайдзюцу разбивала и отмораживала головы тварей, посмевших внезапно наброситься на бдительного шиноби-джедая. А вот агрессивному ниткастеру повезло, когда Эзра случайно натянул нить этого арахнида и спустил на себя ловчие сети, сдернувшие добычу в прекрасно замаскированную паутину. Матерый паук с телом метровой длины уже начал ловко сплетать кокон вокруг беспечного человека, когда тренирующийся подросток завершил подготовку комплексного ниндзюцу и легко освобожденными кистями метнул десяток ледяных сюрикенов. Каждый управлялся чакра-нитью. Это увиденное хаку в бою с ниндзя-кукольником из Сунагакури и воспроизведенное вороватым Эзрой ниндзюцу превратило снежинки-сюрикены в управляемо летающие циркулярные пилы. Увы, сходу пробить панцирь неткастера не удалось и точности контроля сразу 10 снарядами не хватило для попадания по глазам прыткого насекомого. А вот его паутина резалась на ура. Высвободившийся человек благородно признал в этой схватке ничью, козырнул для парализации голодного арахнида и попрыгал дальше в кронах лесных колоссов. Плана ради Бриджер остановился на дереве близ разоренного им гнездовья гноспов, подготовился и скинул вниз света шумовую гранату, да нельзя напоенную чакрой и силой с аспектом света, какой попытался экспериментально выделить Эзра для дублирования эффекта зримого всеми освещения от целебных приемов и сверхъестественно люминесцирующей живности кашейка. О, Кервред, чудовищный инсектоид почти не уступал размерами имперскому шагоходу Атат, но вместо четырех ног имел шесть конечностей и напоминал богомола Титана. Хищник как раз растерзывал Анаткану. Гигантская змея легко могла заглотить Вуки или Ласата, обладая телом толщиной до 2 метров и длиной около сотни. На сей раз она сама стала едой, причем, ни одного только Кервроте, которому худосочные хитиновые ошметки гноспов были неинтересны. Яркий и громкий взрыв добавил к какофонии реквиема хрустящего чавканья разудалую песню ансамбля «Дикое разноголосие кашейка». Вспышка света действительно оказалась очень мощной, более того, остаточное свечение не было инертным отпечатком на сетчатке глазного яблока, а реально сам воздух, почва, растения и недоеденные гноспы на месте взрыва люминесцировали. Наблюдатель, улучшивший зрение приемом с чакрой и силой, едва ли забавлялся открывшимся зрелищем и даже не ухмыльнулся, когда кружившийся над звериным пиршеством Майкл своим мясистым носом картошкой врезался в дерево и витиевато шлепнулся в грызующуюся кучу малу. Большущее подобие летучей мыши оказалось совершенно дезориентировано светошумовой гранатой. Эзра в данный момент испытывал не угрызение совести, а не переставал поражаться масштабом кашейка. Хотя сам же здесь испытывал крупнокалиберные дзюцу. Вот как туман, доведенный до ранга суитан дзюцу облака, предварительно распространенного в километровом радиусе по 5-му уровню леса с загибом к 1-му, чтобы блокировать вспышку света от орбитальных спутников-шпионов и предотвратить переполох в деревеньке Вуки несколькими километрами юго-западнее. Вакханалия внизу выудила из памяти актуальную, мрачную, душещипательную песню одиозной голонит группы Плацебо-66, что махом убило остатки настроения. Еще одна голова поникла, ребенка печально уносит, и мертвая тишь за жестокостью. Ошибка чья-то, ты же видишь, это не я, и семья не моя, у тебя в голове. У тебя в голове воюют, плазмой, винтовками, газами, бомбами. У тебя в голове все они плачут. У тебя в голове, трупы, трупы, трупы. Что в голове? У тебя в голове, трупы, трупы, трупы. Сердце разбитое какой уже матери, справиться с горем пытается. К нам за жестокостью вдруг тишина, значит, мы ошибаемся. Отголоски это трагедии сильных. У тебя в голове они все воюют. Плазмой, винтовками, газами, бомбами. У тебя в голове они умирают. У тебя в голове, трупы, трупы, трупы. Что в голове? У тебя в голове, трупы, трупы, трупы. Тративший прущую из ушей энергию палач примерно на четверть часа мрачно замер на ветви, пока свет не погас. Эзра хладнокровно сосредоточился, рассеивая завесу созданного им облака до обычного тумана, охватившего участок леса снизу доверху и ставшего расползаться вширь под действием ветров, дующих на восток. За время наблюдения за последствиями своих действий Бриджер предавался тягостным думам, избежать которые не представлялось возможным. Эзра считал, что по большей мере разбирается в причинно-следственных связях. Импульсы инъекции информации об Ордене и джедаях проводились через психометрию, помогавшую правильно синхронизироваться с силой и настроиться на исцеление конкретного недуга пациента. Капля камень точит. Влияние Голокрона – неизбежное наставление нарезка по пути джедая. Эзра уничижительно подумал о себе, как об инструменте Голокрона, словно выковываемый пруд железа, а скорее сдобное тесто в процессе замешивания. В этом свете охота скотобойня в диких лесах кашейка есть способ уравновесить воздействие, очиститься и закалиться в печи с необузданным пламенем живой силы. А еще убийство зверья – это преддверие к убийству разумных. Трусливо бежать и прятаться. Первые шаги в любом случае уже сделаны в тюрьме на Стигион Прайм. Рано или поздно настанет момент, когда придется убить врага, и не дай сила рука дрогнет в сомнениях или случится приступ жалости, как у Хаку на том мосту в стране волн, когда он мягкосердечно сохранил жизнь тому Учиха вместо совместной атаки на Хатаки Какаши, вдвоем с Забузой точно победили бы Джонина. Подспудные идеи от Голокрона были сродни внушению. Во время сеансов лечения недоразмышления посторонним или сопутствующим, потому это откладывается в подсознание. Выявить и различить помогают родные дзюцу. Наносные словно брызги на стекле визора или мутные разводы на зеркале. С этой точки зрения кашиикская охота идет на пользу демоническим свойствам дзюцу, А сами по себе негативные клоны являются быстрыми и точными индикаторами психометрических воздействий голокрона на подсознание ускоренно обучаемого. Соответствующим образом настроившись, Шиноби Джедай приступил к реализации последнего пункта плана на сегодняшний поход в лес Кашиика. Снял все ценное и посредством сил ощутил достаточно далекое полено с фуиндзюцу. Тигр, свинья, бык, собака, змея. Ниндзюцу замены тела прошло идеально, оказался внутри того самого пещерного тоннеля по другую сторону устроенного обвала. Отметив классные результаты зачистки оставленными тут на свободе ледяными клонами и поднеся ко рту свернутой трубочкой листок, Эзра как следует дунул, заодно распечатывая светящиеся мохой водоросли, разлетевшиеся в качестве освещения поля боя. С Богом, суеверно пожелал себе удачи подросток, и сложил серию ручных печатей, создавая свою копию из черного льда. Демонический клон ощерился в злобном оскале. Бесполитесов визави метнули с рук по десятку синбонов и набросились друг на друга в тайбзюцу с одинаковыми кунаями. Подвох с первого же удара, черные кунаи внезапно и мгновенно превратились в танта. Ни Хаку, ни Эзра не тренировались с этими кинжалами, чьи лезвия походили на арки джедайских мечей с локоть длиной. Ранка на смуглой руке затянулась под мерзкий смешок демонической рожи, легко и непринужденно превративший танта в катаны, чтобы при помощи киндзюцу защититься от тайбзюцу. Напряженный Эзра резко пыхнул впритык ниндзюцу воздушной волны и вышел из клинча, зная о потрясающем преимуществе демонического клона в моментальных ледяных преобразованиях и слабостях с другими свойствами. Визави противно хмыкнул, мгновенно применяя ниндзюцу мерцания тела и оказываясь за спиной живого. Эзра двинул локтем, используя толчок силы. Подброшенный демон изрыгнул широкий конус из 32 ледяных кунаев. Разворачивающийся Эзра двинул ладонью, с которой за миг разросся ледяной щит, в продолжении движения превратившийся в гигантский сюрикен, заставивший напавшего визави подпрыгнуть и тем стать уязвимым к выдохнутому ниндзюцу порыва ветра, заодно сметшего залп черных синбонов. Демон разразился благим матом, совершенно не беспокоясь о дыхании или проговаривании формируемых им хьотендзюцу. Эзра не успел сбежать из купола демонических зеркал, не только отразивших самые мрачные и болезненные эпизоды его жизни, но и показавших извращение самых счастливых и светлых воспоминаний. Любящие родители превратились в кровавых садистов. Гендзюцу проникало прямо в мозг, помимо органов зрения доставляя все 20 демонических образов. Глыба синего льда едва успела сформироваться, как ее со всех сторон мигом исполосовали черные танта. Отсекаемое крошево стало устилать все вокруг черным снегом, храня словно под вулканическим пеплом. С трудом и криком взявший себя в руки Эзра яростно ощетинился ледяными кольями. Большинство демонических зеркал разлетелось вдребезги, но несколько самых болезнетворных уцелело, насадившись и окрасив синий лед в черный цвет, от кончиков ставший захватнически течь к эпицентру. Эзра телекинезом мог бы обломать колья, но интуитивно догадывался, что тем самым породит против себя еще 5 демонических клонов из льда. Без сил к борьбе с мученическим наваждением, умник сумел смекнуть сдвинуть чернеющие колья, объединяя их и зеркала в одно. Эзра едва успел выпрыгнуть из защитной глыбы с прилипанием к потолку пещерного тоннеля, как усилившийся демон жадно поглотил отобранную порцию льда. Предотвращая подготовленную демоническую вьюгу, удержавшийся от слепого бешенства Бриджер изрыгнул ниндзюцу великого водопада, пообломав колья и растопив ледяные обломки вместе со снегом. Вернул контроль хотя бы над частью захваченного, но и повысил риски в этом серьезном бою со ставкой в жизнь. Поглотивший много льда демон сохранил прежние габариты, став сверхплотным и сверхпрочным, практически неуязвимым для тайбзюцу. Стоя по щиколотку в растекшейся воде, черный клон легко создал 1000 ледяных игл, ворохом полетевших в абсолютную цель. Эзра еще в глыбе озаботился ледяным покровом и проигнорировал эту простую атаку, предварившую метание черных древков о 5 зубцах. Не предвидение, но предположение. Втыкающиеся в камень черные кристаллы подготовят демону площадку в той же мере, как сам Эзра намеревался при помощи серии водяных клыков соорудить великий водоворот. Принятие навязываемой схватки на киндзюцу означало проигрывание джедайским идеям от Голокрона Сатель. Эзра запоздало сообразил, что с самого начала сглупил, честно вступая в поединок с демоном без брони и прочей подготовки. Понимая и принимая расплату, Шиноби Джедай озаботился укреплением своего ледяного доспеха и активацией медицинской медузы, после чего отчаянно ринулся в тайбзюцу против киндзюцу. Бой выдался кровопролитным и крайне болезненным, физически и морально. Именно джедайские приемы помогали Эзре сохранять разум от падения в пучину бесконтрольного состояния берсерка. Именно при помощи своей вытекшей крови Бриджер сперва блокировал демона, а потом обнял его и отпустил себя, разрыдавшись. «Наохотился, парень», — на Шриевуке многозначительно хмыкнул Чробиорм, когда смуглый синякий прыгун красиво перемахнул с дорожной ветки на площадку. Боец прекрасно видел в кроне несколько коротких росчерков разноцветных сгустков энергии, выпущенных Эзрой из рогатки по Виперкинрату, паукообразному хищнику, намеревавшемуся посягнуть на полузаброшенное поселение Вуки, но его самого скинули вниз кому-нибудь на поживу. Чробиорм недавно подстрелил такого же. «Угум», — угрюмо ответил Эзра ветерану, которого на кашейке первым лечил. Дурной переводчик что-то там вякнул в наушниках, но так, чисто для проформы, уроки Голокрона Сатель постоянно закреплялись практикой. К сожалению, в группе Вуки Эзра еще терялся и вынужденно продолжал пользоваться программой на комлинке. «Идем, Эзра», весь народ с окрестностей уже подтянулся, без церемонных экивоков уважительно прорычал Вуки, охотно согласившийся сопровождать человека по его просьбе, с разрешения старейшины Вулфвара и вождя Аттичит Кука. «Ага, идем, Чробиорм», слабо улыбнулся Эзра тому, что приятели организовали все так, как он того хотел. Особая медитация помогла притушить воспоминания о демонических кошмарах и под завязку наполниться энергией. Шиноби джедай ловил ароматы незнакомых блюд, а рычащие напевы под ритмы ударных и струнных услышал загодя. Просторная зала для собраний была забита вуки, участвующих в горловом пении. Небольшое представление целителя, и фуршет начался. Хор умолк, зазвучала инструментальная музыка, более благозвучная для человека, нежели горловое или утробное рычание или хрипение. Местный старейшина не отходил от залетного целителя, лично знакомя дорогого гостя с другими видными вуки селения, почти поголовно испытывавшими неловкость от подростковой юности врачевателя. Вкушавший уже Незра совершенно не скрывал бирюзовое свечение от своих рук, когда в перерыве между подходами к столу подносил кисти к позвоночникам повыше поясницы для проведения первичной диагностики и выстраивания очереди на лечение. Постепенно все полста-три прибывших с окрестностей Вуки познакомились с целителем и его мистической рукой. Эзра вполне успевал, когда вежливо отпросился и взобрался по стволу на самую верхушку Врашера, чтобы воспарить в левитации, созерцая красочный закат. За это время фуршет завершился, вместо столов самое просторное помещение в деревне обзавелось лежанками. Проводив светило, зарядившись позитивом и восполнив резервы чакры, Эзра распечатал голокрон в ранец, спустился вниз и принялся в отдельно приготовленной комнате за исцеление, никого не стесняясь, в отличие от пациентов, вынужденных при старейшине Хурбанхашке, знахарке Рхригге и Чробиорме проговаривать свои болячки и отвечать на вопросы врача по этим поводам, чтобы и шиноби-джедай тренировался в нескольких силовых приемах, и активный голокрон в рюкзаке мог воспринимать ситуацию и под съем телеметрии давать советы по существу. Легкий транс помогал подростку справляться с высокой нагрузкой. Благодаря этому сосредоточенному состоянию Эзра подметил, насколько существенно влияет одухотворенный настрой пациентов. Хурбанхашк специально слазил в тайник и облачился в регалии старейшины. Замысловато расписанные доспехи из дерева, серебряные гравированные кольца-зажимы для скрепления косиц усов в комплекте с браслетами на запястьях и лодыжках, витой белый пояс, странноватый посох из окаменевшего корня врашира с двумя самородными кристаллами звездчатого врашита. Рхригге пестрила вышитыми лентами и вплетенными шнурочками с амулетами из всяких животных частей, от косточек и чешуек до лапок и сушеного детородного органа. На их фоне кожаная портупея Чробиорма смотрелась куце, но более чем уместным военным штрихом, подчеркнутым летним камуфляжным костюмчиком Эзры. С учетом аутентичной обстановки помещения создавалась атмосфера обрядового действа, помогала лечению. «Это был последний пациент, Эзра, больше никто не припозднился», — оповестил Чробиорм. «Здорово», — устало улыбнулся пацан, наконец-то присев. «Извините, мастер-целитель Эзра, я последняя», — сказала знахарка с непонятными интонациями. «Ау, это вы меня простите, почтенный Рхригге. Прошу», — парень повел рукой, приглашая на кушетку. «Хаэм, у вас замечательное здоровье, не считая некоторых давнишних повреждений матки. Инфекция, она самая», — согласилась Вуки, лукаво смотревшая на подростка. Приведенное знахаркой зубодробительное название ничего не сказала ни Эзре, ни Сатель. «М, «Кажется, вы уже обращались по этому поводу к джедаю-целителю», — сделал вывод Ирьонин, не ставший развивать смущающую тему о том, как сохранены выжившие яйцеклетки, которых остались тысячи из миллионов. «Да, 97 лет назад это было, как сейчас помню», — мечтательно улыбнулась Рхригге, хитро глянув на засмущавшегося старосту. «Я потом родила мою ненаглядную Пхурритилджи. Мы с Хурбанахашки давно хотим завести еще одного ребенка. Ты нам поможешь?» Эзра моргнула и стал свекольного цвета. Сатель передала по телеметрии сжатый и насыщенный образ о том, как сама когда-то при помощи сил разделяет и усиливает наслаждение любящейся пары, собирая ком живительной энергии для зарождения новой жизни. Телеметрия за несколько прошедших дней активного и обширного применения развилась так, что теперь шиноби-джедай словно бы сам лично находился на месте живой Сатильшан, отчасти воспринимая и ее саму в плане чувств с мыслями при использовании силового приема, и ее окружение, голопорнуха меркнет. Сглотнув, да нельзя смущенный Эзра решительно деактивировал голокрон и запечатал его от греха подальше, уже насобачился делать это без рук. «Да, но другим методом», — дерганно кивнул подросток, не дав голосу каркнуть. Когда медовая куначи обучала Хаку Ирьонин дзюцу медицинской медузы, то рассказывал об истории изобретения и методах применения. Изначально водяной конструкт разработали для контрацепции, помещая в чрево для поимки и вывода семени. Потом кунайчи смекнули таким образом собирать донорскую сперму и производить искусственное оплодотворение. Особенно в этом деле навострились Ирьонин и Канахи, после каждой из трех выигранных ими мировых войн плодившие вне кланов одаренных ниндзя в качестве убойного мяса. Помимо сугубо практичной цели эти дзюцу обросли водяными щупальцами для ласк чресла и энергетическими усиками для стимуляции мышц женского лона, тот самый мед. Потом кунайчи развили этих медуз до полевого ирьонина, залечивающего раны во время битвы или сразу после оной. Хаку овладел разными вариантами, обучаясь от простого к трудоемкому. К сожалению, Шаринган Какаши увидел лечебную медузу в теле защитника и своим чирикающим райтан дзюцу прицельно уничтожил конструкт, гарантированно убив Хаку, успевшего самоотверженно заслонить собой Забузу, но не смогшего выжить и спасти. Каким? Столь же многозначительным тоном осведомилась женщина более двух веков от роду. Без интима при мне, но потом регулярно через день-два в течение полугода. Эх, смешливо опечалилась женщина, лукаво косясь то на красного перца, то на сток сена. Ну, зато я могу оплодотворить до 5 яйцеклеток, можно и больше, но сложно будет вынашивать и выхаживать, преодолевая стеснение, предложил Эзра, на самом деле лишь чувствовавший готовность к столь тончайшим воздействиям, но еще не проводивший операции на клеточном уровне. В данном случае прекрасно подошло бы искусственное оплодотворение от стандартного меддроида. «Ирха, троих, хочу троих», – безапелляционно заявил Рхригге. «Да, дорогая», – утвердительно рыкнул Хурбанахашке, державший жену за руку. «Ну, тогда стойте и лежите смирно», – выговорил пунцовый Эзра. Чем хорошо Ирьонин дзюцу мистической руки, так это тем, что непосредственных касаний тела практически не случается. Вот и сейчас подросток просто поднес руку к мужскому паху и вывел порцию семени без всякой эрекции и стимуляции. Сгусток пролетел на подушке бирюзового свечения к женскому паху и проник в лоно без непосредственно прикосновения руками. «Сейчас я размещу в чреве живую воду, почтенный Рхригге», — предупредил смущающийся подросток, закодировав таким образом бактомедузу. «Она поможет сейчас и на протяжении беременности. Фантомные чувства наполненности и шевеления прекратятся с родами». Приготовились. И более-менее сосредоточившийся Эзра коснулся ладонью пупка, чтобы одним махом переместить фазированного конструкта из печати через себя в вуки. Исключительно функционала избирательной помощи плодам и матери, никакой эротики. Шиноби-джедай намеренно применял медузу целиком из бакты, дабы провести долгосрочный эксперимент по передаче или зарождению у будущих детей способности генерировать чакру или оперировать силой, создавая плодам от зачатия до рождения энергетически пресыщенную среду. Конечно, Бриджер пожелал, чтобы мидихлорианы в клетках матери и отца сложились, но до уровня клеточных органелл не дорос еще. Теперь само оплодотворение, это займет время. «Пожалуйста, мастер-целитель, располагайте», — разрешила женщина, веря. После всех верениц утром и вечером именно что веря и по праву величая мастером. Оплодотворение – это высоко ответственное и глубоко сакральное действо. Филигранное оперирование на клеточном уровне. Обучающийся Ирьонин предельно сконцентрировался, От напряжения побледнел и покрылся бисеринками пота, но распростертые над животом руки излучали бирюзовое сияние ровно, без пульсаций. «Готово!» – перетрудившийся Эзра покачнулся, но был пойман бдительным Чробиормом. Чакры хватало на владение голосом. «Пока я совершаю обход спящих М, вы закрепите Сайтием. Перед отлетом мне надо проверить поведение живой воды». Будущие родители щедро отблагодарили целителя, обнадежившего их тройней. Немного посидев на свежем воздухе, придя в себя и применив Тутаминис, Эзра зашел в зал спящих, где разместились все им подлеченные вуки и нуждающиеся в профилактике недугов. Уже зная, как избавлять от храпа, Ирьонин совершил это первым делом, а потом для удобства вставал на колено у изголовья каждого вуки и возлагал ладонь на лоб, чтобы усыпить и переместить медицинскую медузу, которая долечит и простимулирует функции организма по самодиагностике и саморегуляции. И уже привычно для сопровождавших переусердствовавший Эзра после обещанного чите осмотра вырубился, скрытно переместив сознание в невидимого ледяного клона, проследившего, как Чробиорм на руках бережно относит человечка в звездолет, как сокрушаются здоровые вуки, не смогшие выразить благодарности лично, но передавшие свои дары, хотя еще утром их просили ограничиться лишь сбором семян, часть из которых драгоценный гость лично собирал там, где проводник показывал. Примерно через полтора часа корабль типа «Усток» взлетел в ночь, взяв курс на юго-запад. За несколько имевшихся в распоряжении дней экс-сенатор вдумчиво разработал маршрут для звездолета с лаконичным названием «Крорк». Каждый перелет удлинял ночь на час или два, позволяя главному пассажиру вдосталь высыпаться на матросской койке без ущерба насыщенному периоду бодрствования. Были предусмотрены и реперные точки, где Крорк разгружался в челнок до поместья с призраком. Вот очередной городок с каким-то кланом вуки, значительно более многочисленным и богатым, чем предыдущие моноклановые поселения. Если архитектура прошлой деревеньки напоминала древесные юбочки по типу древних окраин ныне столичного Рвукрара, то это поселение напоминало виденную Эзрой картину ночного Пальсанга, была стилизована под трутовики, со всех сторон облепившие массивный ствол Врашера, имевшего толщину в 200 метров и высоту в 1,5 километра. Как и во всех предыдущих поселениях, в этом тоже горело прискорбно мало огней. Империя довольно рационально подошла к порабощению цивилизованного населения Кашейка. Захваченные города и деревни служили центрами притяжения вуки, на которых периодически устраивали облавы. Пойманные в первый раз проходили процедуру обязательного чипирования мозга, дабы растянутое на всю планету поле через импланты подавляло свободомыслие и волю к сопротивлению. В поселениях оставляли жить стариков и детей, для выплаты дани вынужденных работать на установках по переработке сока врашеров, собирать шелковые нити древесных червей и прочее. Сюда же приходили те, кто серьезно пострадал от хищников Кашейка, а такие неизменно находились, решаясь продаться в рабство за лечение, временное сокращение поборов или обмен на родича из трудового лагеря для работы в городе. Разделение кланов вуки уменьшало вероятность их бунтов надежнее установки всяких жучков, но совсем без следящей аппаратуры империя не обходилась, пряча устройство в производственном оборудовании. Проснувшийся Эзра долго простоял под душем в тесном освежителе. Сверху висел голокрон-сатель, помогая всякими советами в деле ощущения следящей электроники имперцев и маскировки от нее двух встретившихся в полете кораблей типа «Усток». Оба корабля полчаса как сели в Эллинге, а шиноби-джедай продолжал освежаться, в благоприятной среде развивая умение при помощи силы детектировать жизнь в целом и конкретные ее формы. Циркулирующая вода в телах существ облегчала их поиск. Отсыпавшегося Чробиорма замещал Гвурфью, тоже полетевший по приглашению самого Эзры, впечатленного уроком по стрельбе из арбалета. Пока пилот Дивавхравун по проводному соединению обменивался данными с кораблем из штаба повстанцев, Эзра вместе с почетным телохранителем прошел в дом местного старейшины и главы клана по совместительству. Первым делом Ильонин применил наикрутейшую методику фазирования силы, на которую развел Голокрон еще до вылета из поместья и освоил в наикратчайшие сроки, благодаря опыту применения медуз, которых изначально Эзра и хотел применять для изъятия имплантов. При почтенных свидетелях у отделения Вуки, отправленного экс-сенатором, были полностью удалены чипы из голов. Да, со стороны это смотрелось жутко. Пальцы подростка проникают в волосатую голову, словно в воду, и безболезненно вынимают миниатюрное устройство, между прочим, похожие на медузу со множеством длинных и не очень отростков контактов. Эзра, у вызвавшегося следом старейшины Дурулу Грирфа, лишь испортил ножки импланта, оставшегося внутри и кажущегося рабочим для любой неинвазивной проверки, но реально уже не оказывающего никакого пагубного влияния. Пока воспрявший старейшина бегал с горстью имплантов, собирая еще одно отделение бойцов для поддержки повстанческого движения силами своего клана, мастер-целитель с голокроном в ранце принялся врачевать привозных бойцов, доказывая свою компетенцию местным вуки, поначалу весьма скептично отнесшихся к юному джедаю в безусом возрасте падавана. В приближенных к цивилизации поселениях неизменно находился спортинвентарь, а города имели спортзалы. Эзра неизменно перед завтраком уделял час для физической нагрузки, в одиночку. Светящейся в голокроне силе хватало для ориентирования, Сатель по ходу дела своевременно преподавала подростку приемы для физического усиления и ускорения. Как бы это акт доброй воли от интеллектуального джедайского учебника, как и помощь Эзры в ликвидации того же гнезда гноспов и других угроз, обязательно имеющихся близ каждого поселения вуки, таковы реалии Кашиика. Сколь бы ни был человеческий подросток любопытен и общителен, но постоянный рев рослых медведей его уже начинал утомлять, особенно при больших скоплениях. Эзра терпеливо переживал рутину очередного утра, после завтрака по расписанию устроив массовую порчу имплантов и диагностику здоровья всем сотням чипированных горожан, как бы случайно или по вызову заходящих в дом к Друлу Грирфу. Наиболее боевитые там и оставались, получая полный комплекс целебных воздействий. Пару раз Эзра отлучался в местный освежитель, чтобы быстренько пополниться энергией из загодя приготовленной бочки с аккумуляторной бактой. Благо все заботы по организации мероприятия взяли на себя староста Игвурфю, некогда проинструктированный самим вождем Аттичит Куком и за прошедшие дни вполне освоившийся со своими административными функциями, совсем не бывшими ему в тягость. Так что утренний распорядок без напоминаний продолжился вылазкой за семенами, совмещающий урок конситарсата с постижением нюансов ощущений силы. Заодно местные на замаскированные под интерес расспросы рассказали о хищниках, повадившихся доставать вуки, без нормальных бойцов не способных дать отпор, а услуги империи шибко дороги. По возвращению Эзра занимался маскировкой, незримо гуляя по городку и залезая в производственные цеха сквозь стены. Перед обеденным застольем еще одно посещение спортзала, на сей раз, в компании с вуки, чье удивленное восхищение по-прежнему тешило самолюбие подростка. Но все равно Эзра с нетерпением ждал момента, чтобы в одиночку отправиться на охоту, забурившись в самые лесные дебри для адреналинового кайфа и разрядки на монстрах. Напастью Вавадонга являлись древолазные ящерицы. Вуки на болоте в десятки километрах поодаль некогда разводили болотауров, хищных и многожрущих из-за сверхскоростного метаболизма. Империя пресекала всякое транспортное сообщение мимо них, а данное клановое поселение располагалось слишком далеко от форпостов штурмовиков, чтобы пользоваться здешним питомником. Так что дважды в год плодящиеся монстры давно одичали и стали группами нападать на бывших укротителей.